Глава 26. Я властным жестом отбросил одеяло с Натса. Она вздрогнула и вся сжалась, обняв меч. «Хозяин, что вы делаете?» — пролепетала она. «Это тебе не понадобится». Я отобрал у нее меч, не встретив даже слабого сопротивления. Мои руки коснулись ног Натса, поднялись выше, вцепились в резинку пижамных штанов. «Прошу вас, хозяин!» — задыхаясь, шепнула Натса. «Будьте со мной нежнее. Я никогда прежде...» Я поцеловал ее в губы, обрывая поток бессмысленных слов. Потом медленно стянул с нее штаны, наслаждаясь тем, как мягкая ткань скользит по гладкой коже. Верхнюю часть пижамы Натса сняла сама и замерла в ожидании. Ее черные волосы разметались по белоснежным простыням. Когда я уже потянулся к ней, она вдруг выставила передо мной указательный палец. «Постойте, хозяин, мы же не можем начать без нее». «Без кого?» — не понял я. Натса посмотрела мне за спину. Я обернулся. В дверях стояла Авелла. Я смутился, попытался было прикрыться, но вдруг заметил, что пальцы Авеллы расстегивают пуговички ночной рубашки. «Вы такой храбрый, господин Мортогар», — проворковала она. «Такой отчаянный! Позвольте мне хоть немного отблагодарить вас!» Она приблизилась к кровати, забралась на нее с ногами и одним движением сняла ночнушку. «Идите к нам, хозяин! Идите к нам, господин Мортогар!» — шептали их голоса, а их руки тащили меня куда-то вниз, в бездну порока и сладострастия. «Падай, Морти! Пока я добрая!» «Талли? Ну, разумеется, и Талли тоже здесь. Это ведь вполне естественно!» Я упал во тьму, отдался этим сумасшедшим ласкам, безумству похоти, разрываясь от желания и молясь, чтобы эта пытка длилась вечность. «Позвольте же и мне присоединиться, господин Мортогар», — произнес голос милой Рима. «Я доставлю вам самое незабываемое наслаждение в вашей жизни. Поверьте, вы этого заслужили». «Не хочу», — простонал я. «Что вы, мне совсем не трудно. Просто расслабьтесь и повернитесь ко мне спиной». «Уходи!» — кричал я, отмахиваясь. Голос милой Рима стал жестче. «Я здесь не для шуток, Мортогар. Ты доигрался. Теперь все зашло слишком далеко». Я ощутил болючий щелчок по уху и проснулся. Я лежал один на смятой, растерзанной постели, а надо мной возвышался бледный, как будто даже исхудавший милой Рим. Заметив, как я кручу головой, он сказал: «Ваша рабыня внизу изволит завтракать. По-видимому, моя персона не произвела на нее опасного впечатления». Не сразу и с большим трудом мне удалось выгнать из головы осколки сна. Мозг цеплялся за них, как утопающий, за щепки разбитого бурей корабля. «Я крепко влип, да?» Начал я постепенно присматриваться к реальности. «За платье Талена тебя побьет, сразу и честно предупреждаю. Стол я уже починил. Это не проблема. У меня с души будто камень упал. Если уж милый Рим начал с таких пустяков, значит, все вполне терпимо. Пусть меня побьет Талли, не вопрос. Я что, возражаю, что ли?» Я выбрался из-под одеяла и начал одеваться. Одеваться пришлось во вчерашний фраг. Сегодня он не стал менее дурацким, но зато сделался более печальным. «Что же до всего остального, то оно не так плохо, как тебе кажется. Я предполагал, что однажды тебе придется выйти на поверхность, и если ты для разнообразия согласишься выполнять мои рекомендации, все должно обойтись. Герлим никого толком не видел. Стражников тоже убрали без свидетелей. К болотам тебя никак не привязать. Остается только два момента. Откуда ты взялся в святилище земли, и как ты пережил жертвоприношение?» «И у вас есть ответы на оба этих вопроса?» — удивился я. Милый Рим улыбнулся, но как-то не очень весело. «Вы что, смеетесь?» Расписной рыцарь брезгливо столкнул со стола пару поношенных обожженных сапог. «Хотите, чтобы я поверил в этот бред?» Я его полностью понимал. Мне самому хотелось перестать врать и рассказать правду, облегчить душу. Но я снова и снова повторял то, что милый Рим заставил меня выучить наизусть. Мы сидели в кабинете главы Ордена Рыцарей. Я, милый Рим, Талли и Натса. За стеной, пришлось смириться с тем, что дверьми маги Земли почти не пользуются, дожидались своей очереди Авелла и Акади. которые должны будут охарактеризовать меня с самой выгодной стороны. «Согласен, звучит причудливо, но это истинная правда», — степенно произнес Милейрим. Рыцарь грустно посмотрел на него, потер усталые глаза. Для этого ему пришлось снять латные перчатки, вернее, испарить их. Да, перчатки просто исчезли с его рук, когда ему захотелось. Очень интересно. Надо будет порасспросить насчет рыцарей, как они такие вещи делают. И зачем вообще таскают тяжеленный доспех, когда никакими битвами еще и не пахнет? «Давайте еще раз». Рыцарь уставился на меня. «Сапоги откуда?» «Мои это...» — промямлил я. «На рынке брал. За 10 дилсов отдавали. За 8 сторговались. Но это еще год назад было. Руны как на них появились?» Я как баран уставился на подошвы лежащих на полу сапог. На них были грубо прорезаны две одинаковых руны земли. «Не знаю. Может, сразу были? На подметках вечно узор какой-то. Я ж не знал, что там руны могут быть. Не приглядывался». «А дальше что было?» «Мы с Талли выпили немножко». «Ну да», — подключилась Талли. «В городе. Трактир могу показать. Мы 100 лет не виделись. А он же брат мой троюродный. Ну вот и...» «Дальше», — сердился рыцарь. «А дальше я ему говорю, спорим, сальто через голову не сможешь». А он взял и скаканул. «Как сам не понял, уволень?» «Я на стол забирался», — буркнул я. «Какой забирался? Ты на ногах не стоял», — отмахнулась Талли. «В общем, он прыгнул, а как приземлился, сразу исчез». «Руны сработали», — заметил Милейрим. «И куда они его направили?» «В святилище земли», — поднял он указательный палец. «На моей памяти стихия впервые так выделяет кого-то. Склонен предположить, в юноше немалые таланты. За таких учеников Академия должна держаться обеими... таланты?» — зарычал рыцарь. «А из огня он как спасся? Тоже талантами?» «Все теми же рунами», — развел руками Милейрим. «Сила юноши взывала к стихии. Взывала так сильно, что его притянуло вниз сквозь костер. В этот миг пламя взметнулось, и служителям почудилось, что огонь принял жертву. На самом же деле, как только сапоги соприкоснулись с каменной площадкой, Мортогара опять перенесло в святилище. А там его ждал я, уже предполагая, что такое случится. А почему сразу не доложили?» Милейрим вздохнул, поерзал в каменном кресле. «Во-первых, молодой человек был сильно обожжен, я подлечил его. Во-вторых, я не был уверен, что мне поверят. Я предполагал отправить Мортогара на конкурс, но как можно позже, чтобы эта история успела забыться. Но скажите, неужели мое слово, мое ручательство, ручательство проректора Академии ничего не стоит? В пресловутом осквернении не было вины молодого человека, и все же он сполна заплатил за это недоразумение». Рыцарь поморщился. Он легким движением отделил кусок от своего каменного стола, достал кинжал и принялся им что-то на этом куске царапать. «И рабыню из Ордена Убийц по чистой случайности купил», — проворчал он. «Это я ему купила», — влезла Талли. «Он на нее так таращился! Цена-то, дилс! Тьфу! А ребенку приятно». «Ребенку?» — переспросил рыцарь. «Ага, он ее до сих пор в койку не затащил. Стесняется». Этого в нашем сценарии не было, и я посмотрел на Талли с испепеляющей ненавистью. Но она, похоже, знала, что делает. Рыцарь загрохотал от смеха. Его доспехи сотрясались и громыхали. Потом вдруг исчезли. Остался просто мужик в самой обычной одежде. И кинжал в его руке тоже исчез. «Действительно, нарочно не придумаешь», — пробормотал он и посмотрел на меня. «Эй, ты, стихийный интуит, держи!» Я поймал камень. Посмотрел на вырезанную руну. «Сквозь стену пройдешь — свободен», — вздохнул рыцарь. «По крайней мере, пока». «А сапоги-то можно обуть?» «Нельзя. Вещественные доказательства теперь твои сапоги. А может, они у тебя заговоренные или краденые?» Я только вздохнул. Ноги уже мерзли. И встал со скамьи. Демонстрировать способности. «Постой!» — окрикнул меня рыцарь. «Рабыню не продашь?» «Гад сдаю». «В 100 раз против того, за сколько купил». «Нет», — покачал я головой. «А за сколько продашь?» Разговор был мне неприятен. 100 миллиардов солсов», — сказал я и протянул Наца руку. «Задаток, чтобы я подождал, пока основную сумму соберете. Я таких цифр не знаю, потом нолики вам нарисую, если хотите. Я приобнял безмолвную и покорную Натса за талию и быстро пошел прямо в стену. Этого мы не репетировали. Я вообще не был уверен, что получится. Не был уверен и Милайрим. Он что-то предостерегающе крикнул. Но я теперь совершенно не хотел даже на минуту оставлять Натса с людьми, которые относятся к ней как к диковинному товару сомнительной полезности. Это было не как раньше, когда я открывал туннель печатью. Теперь мне предстояло пройти нечто вроде конфирмации, показать, что Земля не хочет причинять мне вред. И Земля не захотела. В тот миг, когда я должен был долбануться головой о стену, я будто погрузился в серый туман и тут же вышел с другой стороны. Вместе с Натса. «Хозяин», — тихо сказала она, не пытаясь пока даже высвободиться из моих объятий. «А у вас и правда сила Земли есть. Немаленькая». И не успел я загордиться или хотя бы задуматься, как Натса резко отпрянула и отвернулась, сложив на груди руки. Я посмотрел в другую сторону и увидел причину. Ко мне из противоположного конца коридора спешили, улыбаясь, Авелла и Акади. Я улыбнулся в ответ и помахал им рукой. «Чего Натса психует? Они просто за меня беспокоились, да и только». «Ну что?» — Авелла схватила меня за обе руки. «Ну как?» «Отпустили», — сказал я, пожав ее маленькие ладошки. «И, кажется, допустят до испытаний». От радостного визга Авеллы у меня в ушах зазвенело. «Ура, ура, ура!» — кричала она, прыгая на месте. «Мы будем учиться вместе с Мортогаром!» Она с ума сходила от радости, а я помрачнел. До конкурса оставалось всего 2 недели. И если я не поступлю... Маг, не прошедший вступительных испытаний, лишается права на использование магии и подвергается ритуалу по изъятию магической силы.